58. Столь же скрытно подготовить убийство Плафта не удалось, и потому что его безопасность заботила многих, и потому что долгий путь по суше и морю благоприятствовал распространению слухов. И в городе, смотри примечание 32, говорили, будто Плафт отправился к Карбулону, начальствовавшему тогда большим войском, и, раз уж началось истребление знаменитых и ни в чем не повинных мужей, как никто другой, способному дать отпор. Примечание 32. То есть в Риме. Конец примечания. Толковали о том, что из преданности молодому человеку провинция Азии взялась за оружие, что воины, посланные его умертвить, не выполнив приказания то ли из-за того, что их численность оказалась недостаточной, или по нерешительности, примкнули к восставшим. Весь этот вздор, как и всякая молва, обрастал новыми выдумками, присочиняемыми на досуге вестовщиками. Достоверно лишь то, что вольный отпущенник Плафта, опередив Центуриона благодаря свежему попутному ветру, привез ему письмо от его тестя Луция Антистия. Пока не исчерпана возможность борьбы, он не должен без сопротивления отдавать свою жизнь. Уважение к его славному имени доставит ему поддержку честных людей, и он сплотит вокруг себя смелых. Страница 277. Не следует пренебрегать ничем, что может ему помочь. Если он сумеет противостоять 60 воинам, именно столько их было в пути, пока донесение об этом дойдет до Нерона, пока будет направлен другой отряд, произойдет много событий, вплоть до того, что может разразиться война. Наконец, последовав преподанному ему совету, он или спасется, или, отважно сражаясь, претерпит не больше, чем трус.